7. Низшие сознания не знают будущего. Вьют гнезда, делают запасы пищи, но не знают, ибо делают это инстинктивно. Величие и высота духа измеряются по его способности осознавать далекие грани будущего. Рамки настоящего раздвигаются в обе стороны, расширяя горизонт. Радиусы сознания будущего и далекого прошлого дают расширение сознания соответствующее, и только тогда содержанию настоящего дают правильную перспективу. Рассматривать его отдельно и независимо от того и другого полюса бытия будет знаком невежественного или малого сознания. При наличии достаточно длинных радиусов легко становится понять, что человек — это путник из бесконечного прошлого в бесконечное будущее или процесс постоянного расширения и развертывания сознания. И тогда земное пребывание становится путем в беспредельность, неотрывочным, бессмысленным, самодавляющим существованием в каком-то конечном отрезке времени, но именно путем бесконечным. Кто-то мечтает об эликсире жизни и бессмертия, но этот эликсир уже найден, и имя ему — знание, ибо оно дает осознание жизни, которое не имеет ни конца, ни начала. Бессмертие духа заключается в осознании этого великого понятия. Не может дух умереть, но это не осознается, и потому торжествует царство смерти. И смерть смело собирает свою жатву среди человечества. Нельзя искать бессмертие в постоянно меняющихся формах, ибо оно не в формах, но в духе. Значит, ищут не там. И пока бессмертие будут искать в том, что смертно и подлежит закону смены оболочек, бесплодны будут все усилия. В сфере конечных временных форм нельзя искать бесконечно. Все учения владык стремятся поднять сознание человеческое из сферы, подлежащей смерти, то есть смене видимых ее форм, в сферы явления духа, стоящего над миром того, что сменяется постоянно. Человек есть носитель бессмертного начала, воплощенного в мире вечно меняющихся форм. Он вечен. Формы смертны и подлежат срокам. Отождествляя себя с формами, им обитаемыми, привязываем себя к колеснице смерти. Дух не имеет ни формы, ни оболочки, но может одухотворить и дать жизнь любой форме, ибо дух — это огонь жизни, проявленный в каждой форме в зависимости от ступени эволюции оболочки, облекающей зерно духа. Даже зерно духа имеет форму, но не имеет и лишь тот, кто пребывает внутри, без имени, без формы и без цвета, стоящий вне времени, вне сроков, вне форм, незримый, но постигаемый, формы не имеющий, но сущий. Человек есть носитель тайны бессмертия, тайны бытия, тайны беспредельной космической жизни, дух, сочетающий в себе начало и конец всего, что есть, было и будет.